За последние несколько месяцев властями было сделано в Петербурге много обысков. Искали запрещенные к ввозу в Россию книжки. Искали проникших в Петербург без специального то разрешения иностранцев, а также тайные кабаки, организованные жидами и не дающие в казну ни одной копейки. Все эти обыски по большей части были безумны. Жандармы крушили мебель, взламывали стены, избивали хозяев. Два раза были подожжены дома, а однажды по ошибке. Жандармы в пылу служебного рвения покалечили бельгийского посланника, неспособного связать по-русски двух слов и потому вызвавшего сильные подозрения. Посол обратился с жалобой на высочайшее имя. Жалоба эта была рассмотрена и привела к пресечению подобной практики. Так что Удуев не мог просто взять людей и вломиться в лавку. Ротмистр спрашивал разрешение на обыск у городского прокурора, но получил отказ. Тогда-то Удуев, хоть и не без колебаний, поехал в дом на конюшины и во всех подробностях изложил происшествие последнего времени Константину Эммануиловичу Бурси. Это было неприятно, но все его расследования заходили в тупик, и это тоже, и он просто не видел иного выхода. Бурси сразу не ответил. Он, наверное, с полчаса ходил по своему кабинету, потом вышел, проверил двери и окна, после чего вернулся за свой стол и сказал, обращаясь к Удуеву, «Вы знаете, что меня несколько дней назад ограбили?» Ротмистр кивнул. «Ну так вот, вы говорите, что убийство было совершено, по всей вероятности, карликом, обладающим очень большой силой. А ведь именно карлика моя племянница Анна видела через окно при свете факела в ночь, когда в дом забрались воры». Бурса сделал значительную паузу и продолжал. «Так что, если вы, Михаил Валентинович, считаете, что след этого карлика ведет в лавку Протасовых, я, конечно, попробую сделать все, что в моих силах. Кроме того, я бы хотел...» Продолжая говорить и не меняя тона, Бурса бесшумно прошел через кабинет и остановился возле двери, ведущей на центральную лестницу. «Я бы хотел проверить свой собственный дом». Подобная просьба может показаться странной. Быстрым движением Константин Эммануилович растворил дверь. «Очень странной», — повторил он почти торжественным голосом, указывая на человека, замершего по ту сторону двери. «Но, как видите, и у меня здесь завелся шпион». Лакей в фиолетовом фраке и свеженапудренном парике медленно отступал, пятился, неуверенно переставляя скользкие желтые башмаки. Он оступился. Один из белых чулок лопнул, но лакей все же не упал, удержался на ногах. Взгляд лакея был смертельно испуганным. «Давно ли ты тут под дверью стоишь, братец?» — спросил Бурса, делая приглашающий жест рукой. «Войди, коли пришел, войди, войди». Его превосходительство, генерал в отставке Константин Эммануилович Бурса, просто поразил жандармского ротмистра своей сдержанностью. Бурса говорил медленно, почти ласково. Он задавал краткие вопросы и подолгу ждал, не повторяясь, пока заикающийся, холодеющий от ужаса лакей не отвечал последовательно по каждому пункту. У этого человека здесь же в доме были жена и две дочери, и он не имел возможности ни солгать, ни промолчать, он не имел возможности даже выброситься в окно головой вниз и умереть. Оценивая действия магистра с профессиональной точки зрения, Удуев пришел к мысли, что если бы генерал в отставке начал пытать домашнего шпиона, пойманного за руку, или криком брать, то бедняга просто намочил бы штаны и потерял голос от ужаса, а так хоть какой-то, но результат. Длительный допрос, устроенный Бурсою собственному слуге в присутствии ротмистра, оставил у Михаила Валентиновича двойственное неприятное впечатление. Наконец несчастного отвели вниз, в подвал, где и заперли, в ожидании барского суда. Ротмистр, выходя на улицу, уловил вырвавшийся снизу страшный тихий стон лакея, похожий на крик зверя, пересаженного из ловчей ямы в железную клетку. Конечно, он признался во всем. «Не признался бы, что бы с ним сталось», — размышлял Удуев, тяжело взбираясь на свою лошадь и натягивая поводья. Понятно, что шпионил негодяй в пользу Ивана Бурсы, и плата тут ясна. Если Константин Бурса умрет, а Иван умудрится наследовать всех его дворовых людей, то можно несчастному и денег, и вольную повещать. Кто же свободы не хочет, когда сегодня и свободный человек может жить не хуже раба? Понятно, что Ивану Бурсе интересно каждое слово, произносимое в доме на конюшне, и что на протяжении последних месяцев он свое любопытство в большей степени удовлетворил. А вот неясно другое. Зачем понадобилось карлику ночью в дом залезать и воровать из тайника документы, когда и так уж был шпион?